Глава 18. Воспоминания. 8 июля. Лос. Александр. Прошло 2 дня после презентации в ангаре автомобилей боссом. В этот день мы решили сводить наш мир боссов. Слишком охреневшими взглядами они на нас смотрели после совещания. Да чё говорить, там все обалдели, просто не решили задавать вопросы напрямую в лоб. Хотя по их взглядам прям читалось, что некоторые из этих директоров и управленцев были готовы вывернуть нас наизнанку, чтобы узнать о нас как можно больше. Слишком много необычного, незнакомого, нового и неожиданного для их восприятия мы им показали в ангаре, куда приехали 7 июня, в день нашего первого большого совещания, сначала в офисе Дуна на 43 этаже, а потом поехали в ангар. «Доброе утро!» — поздоровался я с боссами, когда вошел в кабинет к Дуну. Оба уже были на месте, сидели и корпели над какими-то документами. Я успел заметить, что у них на столе в хаотичном порядке лежат чертежи автомобилей, которые мы им предоставили. «Здравствуй, Александр!» — практически хором поздоровались они. «Ну и загрузили вы вчера наш совет директоров!» — хмыкнул Рил. «Когда из вашего ангара уехали, они как навалились на нас!» Вопросы задавали не хуже, чем наши инженеры и конструкторы вам. «Это точно», — откидываясь в кресле, подтвердил Дун. «А мы и не знаем, что им ответить. В общем, как-то отвертелись». «Вы скажете нам, наконец, кто вы и откуда?» Выдержав небольшую паузу и глядя мне в глаза, спросил Рил. Я улыбнулся, сел в кресло напротив боссов и с интересом спросил. «А сами-то вы что думаете?» «Ох, Александр!» — вздохнул Дун. «Я пожилой человек. Да и этот тоже!» — он спокойно махнул рукой в сторону Рила, на что тот только заулыбался. «И в сказки уже давно не верю. Но вот это все...» — он двумя руками поводил над столом, где лежали чертежи. «Очень необычно. Я бы сказал, сильно необычно!» — добавил Рил. «Да. Не скрою, мы навели о вас кое-какие справки», — продолжил Дун. «Вокруг вас крутится ореол некой таинственности. Все эти слухи, домыслы...» — он поморщился. «Это все для глупых. Никто не может толком ничего сказать. Появились из ниоткуда, повеселились в Севахе, потом прибыли сюда. Нет у нас никаких версий. Не из-под земли же вы пришли?» «Нет о вас никакой информации», — подхватил Рил. «Даже курьера, которые катаются между городами, и те ничего не слышали о вашем городе Таус, о вас самих, и тем более о таких машинах». Его палец ткнул в чертежи. «Ладно», — я легонько хлопнул себя по коленям, — «не буду вас больше мучить. Я скажу вам, откуда мы». Оба старика тут же подобрались, как какие-то тигры перед схваткой. Стали серьезными, и, походу, их мозги тут же были готовы впитывать информацию, как губки. «Только предупреждаю сразу», — поднял руку Рил. «Дальние поездки я плохо переношу. До Севаха-то еще, может быть, доеду, а вот дальше уже сложнее». «А может, мы никуда не поедем?» — как-то жалобно спросил он у меня. «И вы нам просто все расскажете. А то тут помимо наших работников еще по городу поползли слухи, что вы чуть ли не с неба на нас свалились». «Ну, почти так», — засмеялся я, чем вызвал недоумение на лицах боссов. «Как это?» — обалдело спросил Дун. «Прошу вас, господа, проехать со мной», — вставая с кресла, сказал я. «Ехать недалеко, в наш ангар вы там уже были. Кстати, можете взять с собой тех, я имею в виду из управления завода, в ком вы уверены на 100%. «Уверены в чем?» — замер на полпути из кресла Рил. «Уверены в том, что они будут с вами до конца, и вы можете доверять». «Вы нас прямо пугаете, Александр», — как-то замерев сказал Дун. «Нет-нет, что вы», — поспешил я их успокоить. «Ничего страшного там с вами не случится». «Где там-то?» — не выдержав, спросил Рил. Я поднял руку и продолжил. «Сегодня вы узнаете большой секрет. Ну, откуда мы?» «Потом его будут знать все остальные. Вы поймете, когда увидите, что держать в тайне всю эту информацию будет невозможно. Прошу за мной. Или вам нужно время, чтобы подумать и позвать своих коллег, которых вы готовы взять с собой? Это не займет много времени. К вечеру мы будем уже тут. Ну, а если вам там понравится, то можем и задержаться. Я многозначительно им улыбнулся. Мы как-то куда-то... Рил замолчал, замахал руками. Полетим, поплывем. В ваш этот Таус? Да, в Таус. Вы же хотите на него посмотреть? Все, все вопросы потом, прошу. Я еще раз показал на дверь. «Дайте нам 30 минут, максимум час», — тут же попросил Рил. «Я все-таки возьму с собой пару человек». «Пожалуй, я тоже», — спохватился Дун и потянулся к стоящему на столе телефону. «Туман, прием», — стал вызывать аппарации, отойдя в сторону. «На связи». «Идем домой с боссами. Через полтора часа мы будем в ангаре. Скажи Льву Олеговичу, чтобы готовил к запуску ворота. Ну и Хас пусть с пацанами ждет, тоже пойдут». — Понял, — услышал я смешок тумана. — Все-таки боссы добили тебя. — Ну почему добили? Мы же предполагали, что этот день рано или поздно настанет, когда нам нужно будет показать наш мир. — Ваш мир? — услышал я сзади себя полностью охреневший голос. — Блядь! Все, туман, отбой! — Давай, ждем вас в ангаре! Я повернулся и увидел, что оба старичка стоят около телефона, замерев. В руках у Рила трубка, из нее слышится чей-то голос. Дун просто молча положил трубку на телефон. «Вы сказали, ваш мир?» — осторожно повторил свой вопрос Рил. «Да, господа», — вздохнул я, — «мы из другого мира». И тут настала очередь охренеть мне. Дун закряхтел, посмотрел на Рила и, вздохнув, сел в кресло. — Извините, Александр, — быстро извинился Рил. Затем он повернулся к зажмурившемуся Дуну, высунул кончик языка, как какой-то озорной мальчишка, и отвесил хороший такой щелбан в лобешник Дуну, что я аж звон услышал. — Ну вы... — Дальше я сдержался. — Так и знал, что ты, старый пердун, выиграешь, потирая ушибленный лоб, — сказал Дун. — А вы... как это... Наконец-то выдавил я из себя. Ну, очень сильно меня выбила из колеи эта картина. «Да», — довольно произнес Рил, растирая ушибленный палец, — «мы поспорили». «Этого», — он показал на лоб Дуна, — «вы не видели. Пусть это будет нашим секретом». «Само собой», — кивнул я, ухмыльнувшись. «Значит, другой мир», — глядя перед собой, произнес Дун. «Да, другой мир». Поэтому еще раз подумайте, кого вы готовы взять туда с собой. Пока я не знаю, насколько дверь туда для потока людей и указов из вашего мира будет закрыта. Мы, знаете ли, очень предвзято относимся к проникновению к нам чужаков. «Кто-нибудь из нашего мира был у вас там?» — махнув рукой мне за спину, спросил Дун. «Конечно. И из Севаха, и из Лос». «Братва из Севаха!» — тут же воскликнул Дун, и его глаза радостно загорелись. «Ага!» — снова охренел я, увидев, как теперь уже Рил садится назад в кресло и зажмуривается, а Дун аж пританцовывает на месте и разминает палец. «Щелк!» По моему мнению, Дун отвесил Рилу гораздо более жестокий щелбан, но свое мнение я оставил при себе. «Вот тебя!» — радостно произнес Дун. «Я же тебе говорил, что не зря братки из Севаха в рот смотрят!» — он кивнул на меня. «Вы это все узнали от курьеров?» — удивленно спросил я. «Да!» — кивнули оба. «У нас тут, знаете ли, информация обо всем новом и неожиданном распространяется очень быстро!» — многозначительно хмыкнул Рил. «Необычные загорелые люди. Убийство, вернее, уничтожение всех крупных бандитов. Да много факторов!» Он снова махнул рукой. «Чего я вам перечислять буду? Сами все знаете». «Ага. А уцелевшие бандиты разом поднимаются в криминальной епархии Севаха. Подминают под себя город, ну, почти подмяли, это вопрос времени. И с ними везде загорелые люди», — добавил Дун, ткнув меня пальцем. «Поехали уже», — улыбнулся я. Через полтора часа мы небольшой колонной заезжали внутрь ангара, где у нас была установка. Охрану боссов оставили снаружи, вернее, боссы их отправили в наш ангар, который был тут неподалеку. Пусть там посидят, отдохнут и расслабятся. Я очень сильно удивился, когда буквально час назад в холле на первом этаже небоскреба увидел выходящих из лифта обоих боссов. Ну, само собой, с ними была охрана. Но вот больше никого с ними не было. На мой недоуменный взгляд, они мне сказали, что, типа, они сначала пойдут в наш мир вдвоем, а потом как карты лягут. Нечего туда посторонних тащить. Мы, мол, сами должны решать, кого туда можно приглашать, а кого нет. Ну что же, разумно. «Зачем мы тут собрались?» — спросил у меня Хас, едва я выбрался из салона Хаммера. «Этих двоих грохнуть, что ли, надо?» Приблизившись ко мне потихоньку, спросил он, показывая глазами на выбирающихся из Ауди и Мерина боссов. «Нет, дружище», — улыбнулся я, — «сейчас ты узнаешь самую большую тайну». Хас хотел что-то еще спросить, но сдержался. Его бригадиры Берр и Ган в это время стояли и с интересом рассматривали кубы с энергией. «Лев Олегович, начинайте!» — громко крикнул я профессору, который стоял около небольшого пульта. «Прошу вас всех зайти вот за эту линию!» Он повернулся к нам и показал рукой на линию белой краски, которая была начерчена на полу. «Сейчас получим код, подтверждение и откроем ворота». «Какие ворота?» — снова спросил Хас. «Меня Хас зовут», — протянул он руку боссом. «Рил, Дун, Берр, Ган». Братки и боссы быстро перезнакомились. «Большой-большой секрет», — пробубнил себе под нос Хас, так и не услышав моего ответа на свой вопрос. Вокруг нас с довольными улыбками собрались наши пацаны. Местные же, кто сейчас первый раз увидит открытие ворот, немного с тревогой и опаской озирались то на бойцов, то на суетящегося Льва Олеговича. Наконец он повернулся к нам и начал обратный отсчет, сверяясь с секундомером в руках. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Открытие! Репь появилась совершенно беззвучно. Просто ее не было, и она раз — и появилась. От увиденного у местных глаза на лоб полезли. Еще бы. Репь была буквально в 5 метрах от них. Ширина ворот 5 метров, высота около 10. И ворота были около кирпичной стены. Там установили какие-то штуки, похожие на большие изоляторы. И от них к кубам шли провода. Наши пацаны стояли и с интересом смотрели на местных. А те начали потихоньку хватать ртом воздух, как рыбы, выброшенные на берег. «Идите уже! Чего вы ждете?» — возмутился профессор и опять начал щелкать какими-то кнопками. «Ворота не могут стоять долго открытыми». «Пошли домой», — буркнул Большой и первым направился к воротам. Следом за ним потянулись и другие ребята и стали по одному и по двое исчезать мерцание. «А это что? Это как? Там же стена!» — начали выдавать по очереди Хас, босса и бригадиры. «Прошу вас, господа», — поторопил я их, — «просто входите в рябь и все». «Да пойдемте уже!» — не выдержал Туман и, схватив за руку Хаса, потащил его к мерцанию. В момент прохода через ворота я наблюдал за боссами. Братков пацаны уже утащили на ту сторону. Оба старичка зажмурились, задержали дыхание и шагнули, держа меня за руки, как дети родителей. Я все боялся, что их удар хватит. И вот раз, и мы на той стороне. Ворота тут же за нами закрылись. «Все, открывайте глаза», — сказал я. Братки и боссы стояли и хлопали глазами, осматриваясь вокруг. «Где мы?» — удивленно спросил Берр. «Добро пожаловать в наш мир!» Я пару раз хлопнул ладоши, чтобы вернуть их к реальности. «Как это ваш мир?» — каким-то хриплым и незнакомым мне голосом спросил Хас. «Да вот так, дружище, вы на нашей планете. Раз, и вы у нас. Сейчас мы вам тут все покажем». «Есть что выпить?» — неожиданно для всех спросил Берр. «Я бы тоже не отказался», — хмыкнул Дун. «Есть!» — рядом раздался звонкий голос Слива. «Эй, вы там, у установки!» — раздался громкий голос из матюгальников. «Освобождайте помещение с воротами. Сейчас по времени открытия в мир динозавров». «В какой мир?» — переспросил Рил. «Это мы вам все покажем. Пойдемте за мной. Только нам сначала надо переодеться». «Зачем это?» — недоуменно спросил Хас, посмотрев сначала на себя, а потом и на всех остальных. Он и его братки были одеты в штаны, легкие куртки и ботинки, а оба босса в хорошие костюмы. «Потому что у вас там, — я кивнул головой назад, — плюс 5, а у нас снаружи плюс 35». Тут же я увидел стоящего и смотрящего на нас из окна, где был пульт управления воротами, какого-то мужика в белом халате. Тот махал руками, показывая на часы, типа «давайте валите уже оттуда». «Пошли!» — повторил я. Через минуту мы были в большой раздевалке со шкафчиками, где вновь прибывшие могли оставить свою одежду и вещи и переодеться в более подходящую для нашего мира. Пока боссы и братки крутили головами во все стороны, люди из персонала института принесли аккуратно сложенную и запакованную в пакеты одежду. Легкую обувь, шорты, свободные легкие рубашки, солнечные очки и шляпы или бейсболки от солнца. Ну и отдельно каждому из них вручили по небольшому тюбику с кремом от солнца, чтобы не сгорели, а то у нас уже такие случаи были. Все мыльно-рыльные принадлежности мы им предоставим, если они решат тут остаться на несколько дней. Спешить нам некуда, вернее, есть куда. Но сначала покажем им все, и можно будет назад в мир Белазов. «Ну, вас долго ждать-то?» Дверь рывком открылась, и на пороге появился нем собственной персоной. «Нем, свали!» — не оборачиваясь, ответил ему Туман, переодеваясь, и тот тут же исчез за дверью. Дун только тыкал пальцем в дверь, за которой только что скрылся указ, и, кажется, забыл, как говорить. Рил только качал головой, рассматривая себя в зеркало в новой одежде, а братки, не обратив никакого внимания на Нема, потихоньку смеялись друг над другом. «Готовы, туристы?» — спустя 5 минут спросил Туман, оглядывая наших гостей. Боссы точно походили на туристов-пенсионеров, этакие детки, а вот братки не очень на них смахивали. «Где мы, Александр?» — спохватившись, спросил Рил. «Вы находитесь в нашем институте. Институт, который занимается открытием ворот другие миры. Ваш мир третий, который мы открыли. Еще у нас есть проход в мир динозавров. Там такие большие животные по типу ваших, которые нападают на ваши городские стены, а динозавры просто живут в лесу. И есть водный мир. В общем, смотреть надо. Я даже как-то стушевался, не зная, как им сказать, что там тоже есть большие морские гады. Подумают еще, что у нас тут везде опасные зверюги. Поехали в Таус. А то вы столько слышали про наш город, а не видели. Теперь увидите». «Слива!» — шепотом позвал его Бер. Тут же позади меня раздался характерный лязг фляжки сливы. «И мне, пожалуйста», — почему-то так же шепотом произнес Дун. «Странно, что Туман не наехал на сливу. Обычно он шипит на него, как змея, и при возможности всегда обыскивает и отбирает спиртное. Но этот крендель все равно умудряется таскать с собой арменовскую настойку. Самое интересное то, что Туман сам всегда первый просит у сливы выпить. Короче, мы подождали перед выходом на улицу, пока они быстренько опустошат фляжку сливы, и я толкнул дверь на улицу. То, что будет дальше, я уже знал. Видел это с Немом и Чаки. Бьющее в глаза яркое солнце, знакомая жара, которая буквально плющит к земле, и реакция настоящей на стоянке машины сотрудников и гостей института. Знаете, я до этого момента никогда не видел, чтобы у людей от удивления становились такие большие глаза. Теперь увидел. У Рила и Дуна они у них стали очень большими в тот момент, когда они заметили тачки. «Да-да, господа», — закивал я головой, когда они стали ходить вокруг машин и тыкать в них пальцами, не в силах выразить словами свои эмоции. «Это наши машины. Они на порядок лучше тех, что производят ваши заводы, и лучше тех, которые мы планируем у вас производить. Но до этих», — я хлопнул рукой по крыше своей ламбы, — «вашему миру расти еще очень долго». «Вот это аппарат!» — воскликнул Хас, рассматривая чей-то стоящий ярко-оранжевый Порш Кайен, который еще к тому же был в нереальном обвесе. «Да уж», — покивал головой Ган, — «если бы ты на таком проехался в Лос, все девки твои были». Тебе бы надо было просто открыть двери, и они бы как мухи на сладкое прилетели. Ну а потом, когда они насмотрелись на машины, я предложил таки поехать в Таус. Братки с пацанами из моей лички, а вот боссы изъявили желание поехать с кротом в его АМГ, оба сразу ткнули в улыбающегося крота пальцем, когда я у них спросил, с кем они поедут. Фига себе, озорные дедульки. Походу, им понравилось, как их тогда катал крот. А сейчас он их еще круче прокатит. «Чуть больше 700 лошадей», — очень осторожно сказал я боссам, когда они уже были готовы присесть в его «Мерседес». «Это очень быстрый автомобиль. А как он водит, вы уже видели». «Тогда я с вами, Александр», — тут же нашелся Рил и подошел к моей «Ламбе». «610 лошадок», — коротко сказал я. «Ничего страшного», — кивнул Рил и буквально завис, когда я открыл перед ним дверь. «Мы же сделаем их?» — услышал я вопрос Дуна кроту. «Сделаем!» — засмеялся крот. «Чё это ты нас делаешь?» — теперь настала моя очередь удивляться. «А поехали!» — с вызовом произнес крот. «Ну, вы тут меряетесь!» — сказал туман и резко заткнулся. «А мы поехали!» «Апельсин нямы, бэха сливы, белая семерка тумана, кабриолет грача резко завелись и тут же выехали со стоянки». «Ну, держитесь», — негромко сказал я Рилу, уже сидя в ламбе и заводя ее. «Мы поедем очень быстро. У крота очень быстрый и мощный автомобиль. Он чемпион среди трех городов, и его никто не может обогнать». «Вот тут спидометр», — показал я на панель приборов. «Можете смотреть на скорость». «А с какой скоростью мы поедем?» «За 300». «Твою мать!» — выдохнул тот и проверил ремень. «Если хотите, вас могут повезти на другом автомобиле». «Нет, я поеду с вами», — уверенно ответил тот. «Правда, больше 150 км в час я не ездил». «Сейчас проедете. На трассе у нас нет ограничений. В городе есть». Тем временем черный, сверкающий отполированным до зеркального блеска кузовом «Мерин» уже выезжал со стоянки, и крот-засранец еще пару раз посигналил и, высунув руку в окно, призывно так помахал. В самый последний момент я увидел, как Рил сглотнул и вцепился правой рукой в ручку двери. С территории института мы выехали не спеша. Крот ждал нас на трассе, ведущей в город. Пацаны на тачках уже уехали, их не было видно. Предполагаю, что они сейчас тоже жарят на все деньги. До Тауса 30 километров. Если мы поторопимся, то сможем их догнать. Все-таки максималка на «Ламбе» и «АМГ» за 300. «На 3!» — крикнул в открытое окно крот «Мерседеса». Я только и успел кивнуть, как раздались три сигнала клаксона. И мы дали. Дали так, что я сам охренел от разгона. Нас вдавило в сиденье так, что я на несколько секунд забыл, как дышать. На Рила я не смотрел, но я предполагаю, что он чувствовал момент разгона. По трассе разогнались мгновенно. Как же мы ехали. До поворота до основной трассы, а это буквально 5 километров, мы долетели мгновенно. Затем пулями вылетели на трассу и снова дали. Выражение «ехать на все деньги» было как нельзя кстати. В это обеденное время машин на трассе было достаточно много, и мы начали на больших скоростях играть в шашки. Проигрывать ни крот, ни я не хотели. Вот завелся я что-то. Мы не сгоняли машины с левого ряда. Мы обходили их по бокам, пролетали мимо фур и других легковушек и джипов, которые ехали гораздо медленнее нас. Разгон, торможение. Рил сидел молча, и несколько раз я видел, как он одной рукой держится за ручку двери, второй за ручку над дверью. Пару раз он улыбнулся, когда мы делали крота. Пару раз что-то кричал, типа «давай, давай!» Азартный дедок-то оказался. Один раз я видел довольную рожу Дуна, когда мы еле-еле сделали на скорости 280 км в час АМГ крота. Но, мать вашу, как же АМГ едет? Все-таки разница в лошадиных силах чувствуется. Не знаю, чего там крот со своей тачкой накрутил, но я отчетливо чувствовал, что моя «Ламба» ему уступает. И уступает особенно на скорости от 290 и выше. «Это была не поездка. Это был полет», — выдал Рил, когда мы заехали на территорию сервиса. После остановки он молча сидел пару минут. Точно, вон, пацаны приехали. Мы мимо них на трассе пролетели. Дун из Мерина Крота тоже не сразу вышел. Дедушке понадобилось какое-то время прийти в себя. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Великолепно. Страшно и в то же время жутко интересно. А что это был за мотоцикл, который обогнал нас на трассе, и с какой скоростью он ехал?» «Да есть тут у нас парочка быстрых ребятишек», — почесал я затылок. «Один особо быстрый. Нас он обошел, когда мы ехали 324 километра в час. Максималка у него под 400. «Это просто невероятно. Что же у вас за техника-то тут?» «Пойдемте, сейчас все увидите своими глазами», — пригласил я его в ангары сервиса, показывая на них рукой. «Крот нас сделал. Его АМГ оказался быстрее моей ламбы. Ну, тут не мудрено. Он постоянно с помощью наших механиков ищет пути увеличения мощности своей машины, так как периодически находятся желающие отобрать у него титул самого быстрого гонщика этого мира». Я расстроился чуть-чуть, но все равно поездка была что надо. Обычно по трассе я еду быстро, но не рискую, пру по левому ряду. А сейчас словно бес вселился в меня. Я сам от себя обалдел, когда в эти минуты полета на трассе я понимал, как я еду, как рискую и что будет, если мы таки куда-то влепимся. Думаю, Рил это тоже понимал, да и Дун тоже. Крот не знаю, но скорее всего тоже. Слава местным пустынным богам, что все обошлось, и мы доехали живыми и невредимыми. В сервисе и братки, и боссы в прямом смысле слова зависли от увиденного. Вернее, зависли они в ангарах, особенно боссы. Было видно, как жадно они разглядывают все то, что там происходит. Большинства из оборудования и инструментов, которые они там увидели, в их мире не было, и их профессиональный интерес был понятен. Ну а потом, спустя несколько часов, мы показали им наш Таус. В общем, провели хорошую такую экскурсию. Вечерком сгоняли на Воробьёвы. Они сначала смотрели на то, как там гоняют на различных тачках. Потом мы дали им прокатиться на некоторых наших машинах. Отрывались все по полной. И братки, и боссы. Вот чего-чего, а я даже не думал, что эти два пенсионера, как у нас их уже стали называть за глаза, могут быть такими азартными. Детки вжигали по полной программе. Потом двинули в 888. Туда же подтянулись и Шун со своими пацанами из Севаха. Вернее, и Грач сюда переправил. Это мы сделали специально, чтобы они все между собой перезнакомились. Зависли мы у нас на 2 дня. За это время мы показали им и наши оазисы, и сходили в водный мир и мир динозавров. Слов, какими можно выразить восхищение и реакцию этих людей и укасов из мира Белазов, у меня уже не осталось. Все были в нереально приятном шоке от происходящего. И наш мир, и машины, и переход в другие миры, и то, что есть там. Но больше всего их, конечно, впечатлили наши машины. К концу 2-го дня они все были нашими, с потрохами. Кстати говоря, наши пацаны умудрились напоить и боссов. В принципе, те особо и не отказывались от выпивки. А тут еще чаки с небом нарисовались. Девчонки наши подтянулись. И произошло это все в тот момент, когда мы были в речном. Гоняли по реке на Антарасе. А на этот быстрый катер доставили всех на метлах. Ох, и мчали мы над водой. Там и гномы подтянулись. Вот все вместе и зажигали. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Пора, как говорится, и честь знать. И возвращаться к делам насущным, то есть в мир Белазов. Боссы и братки по несколько раз нам сказали, что теперь они с нами. А это не могло не радовать. Их лояльность нам теперь обеспечена по полной программе.